Глава пятая. Японские приключения. Первое. Пьяная республика. Поскольку я обещал рассматривать события и людей со всех сторон, ничего не развенчивая и никого не очерняя, а попросту показывая жизнь во всей ее сложности, то никак нельзя пройти мимо колоритнейших деталей быта русской Америки. Точнее, мимо той роли, которую сыграли господа морские офицеры на службе компании, хвостом их по голове. Рязанов, прибывший на Аляску после неудачного посольства, обнаружил там именно что пьяную республику, каковое выражение и употребил в обширном отчете директорам компании. Для начала приведу обширный абзац, очень уж хорош. Стыдно сказать, что нужно в кондициях офицеров постановить особую статью, чтобы они вещей им не принадлежащих отнюдь не касались, но крайность к тому обязывает. Здесь правительство ничего себе выписать не может. Брат его прислал ему из Охотска 9 ведер французской водки и 3 ведра столового вина. Они выпиты. Кох по требованию его через 3 года выслал к нему 2 английских часов, распечатали и бесстыдно носят, отзываясь, что самим надобны. И господин Баранов рад, что хотя золотые часы вами присланные получил, не взыскивая уже, что и те отданы, распечатанные и были ношены. Словом, у них все общее да наше. И с тех пор, как завелось офицерство, бедный и беззащитный класс купцов за свои деньги ничего получить не может и перестал из России выписывать, а старается, платя в 3 дорого, получать через шкиперов из Бостона. Какое лестное состояние! Один из них, не дававшего компанейской водки прапорщика Куликова, высек плетью и водку выпил. Здесь от офицеров неслыханные насилия, и я на силу поунял их. Именно после этого Рязанов и пришел к выводу, что Баранову необходим серьезный чин, чтобы чувствовать себя увереннее перед буянами в эполетах. Самым спокойным оказался некий лейтенант С., не доставлявший ни малейших хлопот окружающим. За всю долгую зиму он всего-то раз 5 появился на публике, поскольку был законченным тихушником и водку потреблял у себя на квартире. Напьется, поспит, проснется, напьется, поспит. Однако Рязанов безжалостно его уволил, считая, что он какой-то бесполезный в природе, не буянит и на том спасибо, но и дела не делает. Другой, похожий, лейтенант М., сам просился в отставку, и Рязанов ее удовлетворил, написав не без ехидства. Польза компании, будя взять в расход водки ее, он довольно содействовал, и потому признательность моя препятствует его к службе удерживать. Но вот лейтенант Хвостов — это песня. Бесконечная песня табунщика на один мотив. Мало того, что он, разгуливая по поселку, стекла бил, но еще и палил из пистолетов внутрь. Рязанову продемонстрировали и следы от пуль, и сами пули. А будучи в трезвом состоянии, вел себя не лучше. Распоряжался вместо чиновников компании, рылся на складах, как заправский завхоз, на что не имел никакого права. Пытавшийся его усовестить Рязанов напомнил было, что Хвостов должен получать от правителя распоряжение, а не самовольничать. На что Хвостов ответил: «Это для меня подло, не рожден ползать». И начал хамить уже самому Рязанову, заявляя, что способен обматерить и при всех. Вот тут Рязанов, ангельской кротостью не отличавшийся, прямо сказал: «Коли так, с Аляски Хвостова увезут уже без эполет, зато в кандалах. Власти на это у камергера хватит». Хвостов присмирел. Тут как раз была куплена Юнона, и назначенный ее капитаном Хвостов отметил это радостное событие 3-месячным запоем, во время которого единолично истребил 9,5 ведер французской водки и 2,5 ведра крепкого спирта. Вот здесь Вознесенский нисколько не расходился с исторической правдой, цитируя отчеты Рязанова. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и что он всякую ночь снимается с якоря, но, к счастью, что всегда матросы пьяны. Вознесенский не упомянул, что в продолжении загула Хвостов еще и частенько палил из корабельных пушек. Кстати, в очередной раз погрешил наш поэт против правды, изобразив дело так, будто Давыдов был постоянным собутыльником Хвостова и спутником во всех безумствах. Неправда. Давыдов как раз пытался унимать друга, с которым плавал вместе с 12 лет. Но иногда все кончалось тем, что он и сам надирался с горя. В общем, чтобы утихомирить пьяную вольницу, Рязанов применил жуткие репрессии. Ограничил ежедневную выдачу водки одной бутылкой в день. Местная общественность признала эти меры драконовскими. И, оприходовав порцию, толпа собралась на полном серьезе атаковать крепость и повязать Рязанова с Барановым. Рязанов описывает этот эпизод иронически, но сам признается, что вызвал усиленные караулы с ружьями, чтобы в случае чего бунтовщиков унять без промедления. Хвостов в этом бунте не участвовал. Зато по пьянке устроил дуэль с неким Корюкиным, которого крепко поколол шпагой. Баранов позвал его для внушения. И здесь Хвостову едва не пришел конец. Он настолько достал местных, что трое алиутов засели с ножами в сенях, а четвертый подслушивал у окна. «Начни, Хвостов, наезжать на правителя», по первому сигналу караульщика те трое прикончили бы его моментально. Обошлось. Хвостов вел себя на удивление тихо, каялся и просил у Баранова прощения. И алиуты выпустили его невредимым. О том, как Рязанов вкладывал ум лицам духовного звания, я уже рассказывал. Беда в том, что пьяная республика веселилась как раз в то самое время, когда калоши заняли Якутатскую крепость и перерезали не меньше 40 человек. Тут, кстати, опять объявился Генри Барбер на единороге и долго маячил возле Кадьяка. Современные исследователи считают, что Барбер собирался напасть на русские поселения, и думать так есть все основания, потому что разбойник вел себя предельно странно. Собрался было пристать, но, завидев два русских корабля с пушками, отчего-то передумал. Объявил, что хотел всего лишь увидеться с Барановым. Ему вежливо ответили, что Баранов не здесь, а в Новоархангельске. Барбер заявил, что в этом случае туда и поплывет. Но в Новоархангельске так и не объявился, надолго исчезнув с Аляски. Что-то тут и впрямь было нечисто, поскольку с Аляски Барбер смылся не неведомо куда, а как раз в Калифорнию, где именно в то время, как я уже писал, организовал нападение индейцев на испанские поселения. И тут возникла новая неприятность. Рязанов получил известие, что на Сахалине и некоторых Курильских островах стали устраиваться японцы. Поскольку эти земли давно уже считались русскими, поползновение сынов страны восходящего солнца Рязанов решил пресечь, немедленно не стесняясь в средствах. Послали за Хвостовым. Найдя его в трезвой полосе, приказали поднимать на Юноне паруса и заряжать пушки.